Продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресенье», уважаемые слушатели. А сейчас мы приглашаем ребят. Сегодня, дорогие друзья, вы будете слушать две сказки Людмилы Петрушевской. «Что говорил самолет» – первая сказка, а вторая будет называться «Отец». Слушайте сказку Людмилы Петрушевской «Что говорил самолет». Как-то однажды один мальчик случайно зашел на аэродром и сел в самолет, когда там никого не было. Сначала он сидел в мягком кресле летчика и смотрел по сторонам. Потом он стал трогать разные кнопки и рычажки и, наконец, потянул за большую ручку. И тут только мальчик заметил, что самолет уже летит. Мальчик тогда от страха выпустил ручку, но самолет сказал ему: «Теперь уж не отпускай эту ручку. Если ты так отличился, что сумел войти на аэродром и сесть в самолет, и уж тем более полететь на нем, то теперь не отпускай ручку. Это ручка управления». Мальчик очень обрадовался, что самолет с ним заговорил, и сказал самолету: «Это я случайно зашел на аэродром и случайно сел в самолет. Я больше не буду. Простите меня в последний раз». А самолет сказал: «Дело в том, бедный мальчик, что мы, самолеты, можем говорить только 3 раза в жизни. Я с тобой говорю 2-й раз, и мне останется еще 1 последний раз сказать тебе что-нибудь, и на этом будет уже конец. Очень жалко, что мне приходится говорить на такую пустяковую тему, как ручка управления. Я бы лично предпочел поговорить со своим летчиком. Я с ним давно хотел поговорить, но не решался. А теперь вот я истратил 2 разговора на какие-то глупые ручки управления. Мой летчик бы со мной никогда не стал говорить о ручках управления. И, пожалуйста, не прерывай меня и молчи. Потому что если ты что-нибудь скажешь, а мне придется ответить, то это уже будет 3-й разговор, а он может еще понадобиться. А теперь я тебе буду рассказывать то, что мне самому не интересно. О ручках управления, о всяких циферблатах и, к примеру, о том, что дверь в самолет осталась, например, открытой. Это ты не закрыл дверь. Ее надо будет закрыть, потому что если в самолете распахнута дверь, то облака непременно заползают в самолет. Они любят кататься в самолетах, но только их туда никогда не пускают. Облака поэтому, как только находят в небе самолет, сразу его окружают и стараются в нем найти хотя бы маленькую дырочку. Облаку достаточно щелки, чтобы заползти в самолет. Так что ты сейчас пойдешь и закроешь дверь, а я пока буду петь песню, чтобы не прервать свой 2-й разговор. И самолет запел. И это у него, вероятно, была единственная песня, какой он знал. И пока мальчик закрывал дверь, он слышал все одно и то же, одно и то же. Жу-жу-жу, вз-вз-вз, жу-жу-жу, вз-вз-вз. Мальчик вернулся, и самолет сказал: «Теперь я буду учить тебя, как лететь обратно». И мальчик под руководством самолета осторожно повернул самолет обратно и повел его на аэродром. «А теперь, — сказал самолет, — самое трудное — посадка. Скажи аэродрому по радио, что ты просишь посадки. Скажи: я мальчик на самолете, я мальчик на самолете, вы слышите меня? Прием!» Тебе ответят: «Какое безобразие, мальчик на самолете! Как слышите? Прием!» Ты скажешь: «Я мальчик на самолете, прошу посадки! Как слышите? Прием!» Тебе ответят: «Вас поняли, заходите на посадку!» И скажут куда. Но теперь слушай. Как только тебе скажут, куда идти на посадку, ты внимательно смотри на землю, чтобы не натолкнуться на другие самолеты, стоящие на аэродроме. «С ручкой ты умеешь обращаться?» Мальчик ответил: «Теперь умею». «Эх ты!» — сказал самолет. «Зачем же ты мне ответил? Теперь у меня уже идет третий разговор, последний разговор. А ведь ты сейчас должен будешь говорить по радио. Значит, ты меня перервешь, и мой третий разговор тоже закончится. И тебе придется самому заходить на посадку, а ты еще маленький, ты можешь разбиться». И самолет замолчал, а потом продолжал: «Жаль только, что я никогда не поговорю с моим летчиком. Я с ним так давно хотел поговорить. Я ему хотел сказать, что я ему друг, и что спасибо ему за то, что он когда-то не бросил меня раненого, не спустился с парашютом, а на мне, на раненом, долетел до аэродрома. Ну хорошо, теперь это уже не важно. Теперь я замолкаю, а ты связывайся с аэродромом по вот этому радио». «Не хочу», — сказал мальчик упрямо. «Не хочу вас прерывать». И вдруг понял, что уже прервал. Самолет молчал и только ровно гудел. Мальчик надел наушники и сказал все, что полагается аэродрому. И аэродром сказал все, что полагалось мальчику, и даже больше того. Ему все время объясняли, что надо повернуть, что включить, куда смотреть, хотя мальчик уже все это знал. Но мальчик не прерывал того, кто говорил ему с аэродрома. Ему казалось, что этот голос похож на голос самолета. Один раз мальчик даже спросил: «Самолет, это ты?» «Нет», — ответил голос, — «это летчик. Что ты там выдумываешь? Как слышишь? Прием!» И мальчик сказал: «Слышу вас хорошо. Иду на посадку. Прием!» И когда мальчик посадил самолет на аэродром, к нему побежал впереди всех человек в кожаной куртке и шлеме. Человек в кожаной куртке ворвался в кабину, схватил мальчика на руки и вынес. И только когда он опустил мальчика на землю, он сказал: «Кто же тебе разрешил, а?» И мальчику снова показалось, что это голос самолета. Мальчик сказал: «Ваш самолет хотел вам сказать спасибо, что вы не спрыгнули тогда с парашютом». Но летчик ничего не ответил. Он посадил мальчика в микроавтобус и помахал ему рукой, а сам полез в самолет. И все время, пока мальчик ехал, он видел, как летчик в своей стеклянной кабине сидит и о чем-то думает. Прозвучала сказка Людмилы Стефановны Петрушевской «Что говорил самолет?» А теперь, дорогие ребята, послушайте еще одну сказку, которая будет называться «Отец». Жил на свете один отец, который никак не мог найти своих детей. Он всюду ходил, спрашивал, не пробегали ли тут его дети. Но когда ему задавали простой вопрос, как выглядят они, как зовут ваших детей, мальчики или девочки и так далее, он ничего не мог ответить. Он знал, что они где-то есть, и просто продолжал свои поиски. Однажды, поздно вечером, он пожалел какую-то старушку и донес ей тяжелую сумку до дверей квартиры. Старушка не пригласила его зайти. Она не сказала ему даже спасибо, но вдруг посоветовала ему поехать на электричке до станции 40-й километр. «Зачем?» — спросил он. «Как зачем?» — ответила старушка и тщательно закрыла свою дверь на замок, на ключ и на цепочку. Все-таки в первый же выходной, а была суровая зима, он отправился на 40-й километр. Поезд почему-то шел весь день с большими остановками, и, наконец, когда стало темнеть, дополз до платформы 40-й километр. Незадачливый путешественник оказался на краю леса и зачем-то полез по сугробам в самую чащу. Вскоре он попал на утоптанную тропинку, которая в сумерках привела его к маленькой избушке. Он постучался, но никто ему не ответил. Он вошел в сени, постучался в дверь, опять никого. Тогда он осторожно вошел в теплую избу, снял сапоги, куртку и шапку и стал оглядываться. В домике было чисто, тепло, горела керосиновая лампа. Как будто кто-то только что вышел из дома, оставив на столе чашку, чайник, хлеб, масло и сахар. Печь была теплая. Наш путешественник очень замерз и проголодался, поэтому, громко извинившись, он налил себе чашку кипятку и выпил. Подумав, он съел кусок хлеба и оставил на столе деньги. Тем временем за окнами стемнело уже окончательно, и путешествующий отец стал думать, как быть дальше. Он не знал расписания поездов и вообще рисковал завязнуть в сугробах, тем более что повалил снег, заметающий все следы. Тогда он прилег на лавочку и задремал. Разбудил его стук в дверь. Приподнявшись на лавочке, он сказал: «Да-да, пожалуйста!» В избу вошел маленький, закутанный в какое-то рваное тряпье ребенок. Войдя, он в нерешительности замер у стола. «Это еще что за явление?» — спросил с лавочки не совсем проснувшийся будущий папаша. «Ты откуда? Как ты здесь очутился? Ты здесь живешь?» Ребенок пожал плечами и сказал: «Нет». «Тебя кто привел?» — ребенок покачал замотанный в рваную шаль головой. «Ты один?» «Я один», — ответил ребенок. «А мама? Папа?» Ребенок засопел и пожал плечами. «Тебе сколько лет-то?» «Я не знаю». «Ну хорошо, тебя как зовут?» Ребенок опять пожал плечами. Носик у него вдруг оттаял и потек. Он вытер нос рукавом. «Погоди», — сказал ему тут будущий отец. «Для такого случая у людей имеются носовые платки». Он вытер ребенку нос и стал осторожно раздевать его. Размотал шаль, снял меховую какую-то старушечью шапку, снял пальтишко, теплое, но очень рваное. «Я мальчик», — сказал вдруг ребенок. «Ну, это уже кое-что», — сказал этот человек. Помыл ребенку под рукомойником руки, очень маленькие, с очень маленькими ноготочками. Ребенок был вообще похож на старичка, временами на китайца, иногда даже на космонавта своими припухшими глазками и носом. Человек напоил ребенка сладким чаем и стал кормить его хлебом. Оказалось, что ребенок сам пить не умеет, пришлось поить его с ложечки. Человек даже вспотел от усталости. «Ну вот, теперь давай положу тебя спать», — сказал он, окончательно замотавшись. «На печке тепло, но ты оттуда свалишься. Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Я тебя положу на сундуке и заставлю стульями, чтобы такое постелить тебе». Человек стал искать по избе теплое одеяло, не нашел, постелил свою теплую куртку, снял с себя свитер, чтобы укрыть дитя. Но тут он посмотрел на сундук. А вдруг там что-то есть такое? Ну, может быть, какое-нибудь тряпье? Человек раскрыл сундук, вытащил оттуда голубое шелковое стеганое одеяльце, подушку с кружевами, матрасик и стопку маленьких простынок. Под ними оказалась стопка тонких рубашечек, тоже с кружевами. Затем теплые байковые рубашечки и комок вязаных штанишек, перетянутые голубой лентой. «Ого! Да тут целое приданное!» — воскликнул человек. «Это правда принадлежит какому-то другому ребенку. Но все дети ведь одинаково мерзнут и одинаково хотят есть. Надо друг с другом делиться», — громко сказал будущий отец. «Нельзя допускать, чтобы у одного ребенка не было ничего, он бы ходил в тряпках, а у другого ребенка было бы слишком много. Верно, — спросил он. Но ребенок уже заснул на лавочке. Тогда человек неловкими руками приготовил роскошную голубую постельку, очень осторожно переодел ребенка во все чистое и уложил его. Сам же бросил куртку на пол возле сундука, заставленного стульями, и лег, укрывшись свитером. При этом будущий отец так утомился, что уснул сразу же, как никогда в жизни не засыпал. Проснулся он от стука в дверь. В помещение входила какая-то женщина, вся занесенная снегом, но босая. Вскочив с просонок, человек заградил собой сундучок и сказал: «Извините, мы тут у вас немного похозяйничали, но я заплачу вам». «Извините, я заблудилась в этом лесу», — не слушая, сказала женщина, «и решила зайти к вам погреться. Я боялась, что замерзну, там настоящая метель. Можно?» Человек понял, что эта женщина вовсе не хозяйка дома. «Сейчас я вам согрею чайник», — сказал он, — «садитесь». Пришлось топить печь дровами, пришлось искать в сенях бочку с водой. Попутно нашелся чугунок с еще теплой картошкой и другой чугунок с пшенной кашей на молоке. «Ладно, это мы съедим, а кашу оставить придется ребенку», — сказал человек. «Какому ребенку?» — спросила женщина. «Да вот». И человек показал на сундучок, где сладко спал маленький ребенок, закинув ручки за голову. Женщина опустилась перед сундучком на колени и вдруг заплакала. «Господи, вот он, мой ребеночек!» — сказала она. «Неужели это он?» И она поцеловала край голубого одеяльца. «Ваш?» — удивился человек. «А как его зовут?» «Не знаю. Я еще не назвала его. Я так устала за эту ночь, целая ночь страданий. Мне никто не мог помочь, ни один человек на свете». «А кто это? Мальчик или девочка?» — недоверчиво спросил человек. «Это все равно. Кто есть, того мы и любим». И она снова поцеловала край одеяла. Человек внимательно посмотрел на женщину и увидел, что у нее на лице действительно следы страданий. Рот запекся, глаза ввалились, волосы висят, ноги у нее оказались очень худые. Но прошло некоторое время, и женщина как будто согрелась и странно похорошела. Глаза у нее засияли, впалые щеки разрумянились. Она задумчиво смотрела на некрасивого лысенького мальчика, спавшего на сундуке. Руки ее, крепко державшие края сундука, дрожали. Изменился и ребенок. Он уменьшился и теперь был похож на старичка с одутловатым носом и с глазками, как щелочки. Все это показалось человеку странным. То, как изменились на его глазах женщина и ребенок, буквально за одно мгновение. Человек даже испугался. «Ну, если это ваш, я не буду вам мешать», — отвернувшись, сказал несостоявшийся отец. «Я пойду, скоро моя электричка». Он торопливо оделся и вышел вон. Уже светало. Тропинка была, как ни странно, чистая, хорошо утоптанная, как будто бы и не было ночной метели. Наш путешественник быстро пошел прочь от домика, и через несколько часов пути он вышел точно к такому же домику, как и предыдущий, и уже не удивляясь, без всякого стука вошел в дом. Сени были такие же, комната точно такая, и также стояли на столе горячие чайники, лежали хлеб. Путник устал и замерз, поэтому он быстро, не задерживаясь, выпил чаю, съел кусок хлеба и прилег на лавочку в ожидании. Но никто не пришел. Тогда человек вскочил и бросился к сундуку. В сундуке лежали опять детские вещи, но теперь это были уже теплые вещички. Курточка, шапочка, очень маленькие валенки, теплые стеганые штанишки, даже какой-то роскошный комбинезон и на дне меховой мешок с капюшоном. Этот человек сразу подумал, что маленькому мальчику совсем нечего надеть на улицу. У него есть рубашечки и всякая дребедень, но больше ничего». Вслух извинившись, он отобрал самое нужное — меховой мешок, комбинезон, валенки и шапочку. Затем он прихватил еще и санки, стоящие в углу, потому что в другом углу он увидел еще одни. Еще раз попросив прощения, он взял из груды валенок за сундуком одни взрослые валенки, по виду как будто подходящие для женщины. Она же была босая. С этим грузом он помчался как можно быстрее по морозу назад, к первой избушке. Но в ней уже никого не было. Стоял горячий чайник, лежал хлеб. Сундучок был пуст. «Видимо, она надела на мальчишку все эти тряпки», — подумал несостоявшийся отец. «Какие глупости! Ведь у меня есть все необходимое!» Он тут же кинулся бежать по другой тропинке, волоча за собой санки, и очень быстро догнал женщину, потому что она еле шла. Ее даже покачивало. Босые ноги были красными от снега. Она несла на руках закутанного в тряпье ребенка. «Минутку!» — закричал наш отец. «Погодите! Ведь разве можно так идти? Надо же одеть парня! Вот тут все необходимое!» Он взял у нее ребенка. Она покорно, закрыв глаза, отдала ему свою ношу, и они вместе вернулись в свою избушку. Теперь только отец вспомнил странную старуху, которой он помог донести тяжелые сумки, и спросил у женщины: «Скажите, а вам адрес тоже старушка дала?» «Нет, она мне сказала только название станции, 40-й километр, — ответила женщина, почти засыпая. Но в это время ребенок заплакал. Они вдвоем, торопясь, стали его переодевать, и он вдруг оказался таким маленьким, что никакие валенки, конечно, ему не пригодились, а пришлось его пеленать, заворачивать в одеяло, и вот тут пригодился меховой мешок с капюшоном. Все остальное они завязали в узел, женщина обула свои новые валенки, и они отправились обратно втроем. Новоявленный отец нес ребенка, а женщина тащила вещички, и по дороге они забыли, где встретились, забыли и название станции. Они помнили только, что была какая-то очень трудная ночь, долгая дорога, тяжелые времена одиночества, но теперь у них родился ребенок, и они нашли то, что искали. Дорогие ребята, сегодня в нашем эфире прозвучали сказки Людмилы Стефановны Петрушевской «Что говорил самолет» и сказка «Отец». Спокойной ночи, хранит вас Бог.